Глава 15. Не представляю, как можно было из всех машин в городе въехать именно в эту. Вероятность — один шанс из тысячи, или даже из миллиона, уж не знаю. В общем, именно нам с Сашей этот шанс и выпал. Я очень хотела провалиться под землю, и на этот раз основания были самые веские. Просто представьте, какая незавидная картина предстала Виктору Сергеевичу. Въезжают ему на светофоре в бок, он выходит, и что же видит? Меня. Да не одну, а с мужчиной, который обнимает за талию и вообще выглядит так, будто мы уже давно вместе. Прекрасно, Варя. Лучше и не придумать. Сама себя превзошла. Если бы только я не наплела про эту дурацкую генеральную уборку, было бы не так противно. А теперь я еще и обманщица, и вертихвостка в его глазах. Если грубее не сказать, конечно. Но хуже было другое. Хуже был взгляд Виктора Сергеевича. Нет, он не сердился, не злился. Просто смотрел на меня как-то странно, разочарованно, что ли, и молчал. Уж лучше бы упрекал и ругался. «Ничего страшного, ребята, все бывает», — бросил он небрежно. «Езжайте дальше, да поосторожней». Я обомлела. А Виктор Сергеевич сел в машину, выключил аварийку и спокойно поехал дальше. Саша стоял, будто примерз к месту, и ошеломленно смотрел ему вслед, похлопал глазами, почесал в затылке. «Ну и дела». Нервно хохотнул он и покачал головой. «Ни гайцов не позвал, ни денег не взял. А машина какая дорогая, видела?» «Видела. А что еще я видела, я даже описать не могу». «Ну и ладно. Будем считать, малая, что нам с тобой сегодня крупно повезло. Сумасшедший какой-то». «Не сумасшедший. Привороженный». Но Саше знать этого не следовало. Он сел в машину, я рядом. Мы уехали со злополучного перекрестка. И снова ночной город, снова он совсем близко, его руки на руле, да только уже никакого волшебства, никакой магии. Все безнадежно испорчено. Припарковав машину возле дома, Саша распахнул дверцу, галантно помог выйти. Как в кино, да. Вместе со мной поднялся наверх. А потом... «Варя, я тут подумал, что после такого чудного вечера не стоит расставаться раньше времени». Довольно лучась выдал Саша. «Не пригласишь ли на чай?» «Да, спросил бы он меня 2 дня назад, я бы просто танцевала от счастья, визжала бы, прыгала бы на месте, сама бы его за руку тащила в квартиру. Мечты сбываются, просто совсем не так, как хотелось». «Саша, знаешь...» Я попыталась проскользнуть в квартиру. Он ловко переместился по тесной лестничной площадке, обвил мою руку своей, наклонился поближе и снова поцеловал. На этот раз уже требовательно и настойчиво. Я потянула руку, не без труда высвободила ее. «Извини, Саша», — пробормотала невнятно. «Я устала очень и на работу завтра. Спасибо, извини». Я шагнула домой, спиной чувствуя Сашин разочарованный взгляд. Захлопнула дверь и даже заперла ее. А потом осела прямо на коврик в прихожей. «Вот так. Может, я собственными руками все рушу». Саша явно намекал на продолжение. «Да что там, прямым текстом предлагал». «Да только еще утром я таяла в объятиях одного мужчины, а к вечеру уже в постели с другим. Что-то слишком быстрый переход от скромницы к раскованной женщине без комплексов. И вообще, я ему не одна из его богинь. Что он думает? Сводил девушку в кафе, про глаза наплел, и уже все можно?» Вот и нет. Почему-то я ужасно злилась на Сашу. Будто он был во всем виноват. В том, что теперь обо мне думает Виктор Сергеевич, в том, что он молча уехал на своей роскошной машине, которую теперь украшала по Сашиной милости досадная вмятина. Но черт бы с ней, с вмятиной. Есть вещи намного хуже поцарапанной машины. Например, чужое разбитое сердце. И за что я с ним так? Я всхлипнула, а потом откровенно разревелась. Было противно и горько. Каково ему сейчас? У него же любовь и одержимость. «Магия приворотная так работает, он ведь и сделать ничего не может. Он сильный, но разве против приворота попрешь? Завтра же, прямо с утра, налью ему зелье в чашку. Нельзя так издеваться над человеком». Проснулась я ни свет ни заря прежде всех будильников. Собралась поскорее и поспешила на работу. В офис, как всегда, прибыла раньше всех. И, конечно, раньше Виктора Сергеевича. Ждала его и боялась, что он скажет, как посмотрит. Шаги по коридору. Точно он. Пришел.